Оно было недлинно. «Милостивый государь, вследствие просьбы и рекомендации моей дочери, мне было бы очень приятно занять вас в продолжении нескольких недель приведением в порядок рисунков моего отсутствующего сына. Предлагаю вам 5 гиней в неделю и квартиру у меня в доме. Ваш покорный слуга Руперт Гудвин. Вильмингдонгаль, Гертшир». Глава 18. Лионель Вестфорд поддался искушению, против которого столько боролся, и написал Руперту Гудвину, что принимает его предложение. 3 дня спустя Лионель выехал из Лондона. В первый раз в жизни он солгал своей матери, сказав, что ему предложили место художника в городе Герфорд. Клару Вестфорд опечалила разлука с сыном, но она видела его отчаяние и утешалась только мыслью, что занятия и маленькое путешествие рассеют его мрачные думы. Руперт Гудвин только по просьбе дочери согласился предоставить работу бедному молодому художнику. Сам он был чрезвычайно равнодушен к нужде ближнего, но для дочери все делал охотно. Сына же своего он ненавидел, потому что знал, что тот проник в тайну его сердца и потерял к нему всякое уважение. В прекрасный день августа Лионель прибыл в Вильмингдонгаль. В воздухе было так тихо, что ни один лист не шевелился в густой зелени парка. Поверхность озера, окруженного высокими деревьями, была гладка, как зеркало, и отражала ярко-синее небо. Несколько месяцев Лионель был невольником в пустыне Лондона. Несколько месяцев он ходил только по мрачным улицам этого города, в который не проникали лучи солнца и свежий воздух. Когда же он вступил во владение банкира, то вздохнул свободнее. Грудь его расправилась, и поступь стала тверже и смелее. «Это чистый рай!» — воскликнул он. «А она — царица его!» «О, как бьется мое сердце при приближении той минуты, когда я опять увижу ее блестящие глаза и услышу ее нежный голос!» От ворот парка до дому было порядочное расстояние. Лионель оставил свой дорожный мешок у швейцара, а сам пошел по указанной ему аллее, ведущей среди густых кустов мимо грота и конюшен к замку. В этой тенистой аллее, несмотря на ясный день, царил какой-то таинственный мрак. И чем далее Лионель шел, тем более действовали на него этот мрак и тишина. Восхищение, еще недавно ощущаемое им, уступило место внезапной печали. Таинственная тяжесть сдавила его грудь. Он ускорил шаги и с лихорадочным волнением заспешил к дому, чтобы увидеть какое-нибудь живое существо и услышать человеческий голос. После довольно продолжительной ходьбы он достиг грота и конюшен. Здесь было еще темнее. Среди груды камней возвышались развалины старинного храма. Между камнями, обросшими мхом, бежала вода и спадала в пруд, ровная поверхность которого покрывала, казалось, неизмеримую глубину. «Это безлюдное место как будто скрывает преступление», — подумал Лионель и остановился на несколько минут, чтобы рассмотреть его. Вдруг он услышал глубокий стон и невольно вздрогнул, но он был храбр и тотчас же отправился от испуга. «Это стонет, без сомнения, человек», — кажется, стон послышался из-за груды камней. Он обошел грот и увидел на другой стороне старика в крестьянской одежде. Он сидел на камне, обросшем мхом, закрыв лицо руками. Он казался очень старым. Его длинные, жидкие, седые волосы падали на худые плечи. По-видимому, это был садовник, так как грабли и лопата лежали рядом на траве. Пока Лионель рассматривал старика, тот снова застонал, но на этот раз, сопровождая свой стон словами: «О, Боже, Боже!» — восклицал он, — «это ужасно! Смогу ли я далее переносить это?» Лионель почувствовал сострадание. Он подошел к старику и положил руку на его плечо. Старец обернулся и быстро вскочил на ноги. Лицо его было бледно от страха, и он дрожал всем телом. «Кто вы?» — спросил он тихо. «Кто вы? И зачем явились сюда?» «Я чужой», — ответил Лионель. «Я услышал ваши стоны и поспешил помочь вам». «Чужой!» — тихо повторил старец —